Репу, да, да, баба, редька, репа. А в решето потреб сбери редьку, репу. Сей в народ милость богату и слепу. В правде походишь и без рукавицы, везде бы в любви устретят тебя лицы. Хорошо, хорошо, дурачок, только не забывай. Не забуду, баба, а то отец не привезет московского пряника. В это время старик закашлялся, и голова Марфы-посадницы показалась в окне. Рядом с нею выглядывал и маленький Исачка в красной рубашонке. Старик низко поклонился. «А, это ты, Корнил, здравствуй», — приветливо сказала Марфа. «Здравия желаю, матушка золотая моя». «Что скажешь, Корнилушка?» «К твоей милости, посадница золотая». «Войди в хоромы». «А что, Гаврия, дедушка, воротился?» «Воротился, батюшка-посадич». Челядницы отворили крыльцо, поклонились старику, уважаемому всем Новгородом, и ввели его в хоромы через светлые сени. Он очутился в большой знакомой ему палате, окнами на волхов, и помолился на образа и на распятие, ярко блиставшие в богатой киоте. «Паки здравия желаю, матушка-посадница». «Присядь, Корнил, прикажь Исачка наточить браги». «Не до браги бы, топерева, матушка», — медленно проговорил старик, все еще стоя у порога. «По что не до браги? Брага добрая? Млеко старости?» «Так-то, так, матушка-посадница, да время топерева не такое». «А что?» «Да вот ворон, матушка». «А что ворон, дедушка? Кого нарицает, бабу?» — зачастил Исачка, воротившийся в палату. «Что ты про ворона, Корнилушка, говоришь?» — переспросила Марфа. «Да с поля, матушка-посадница, воротился воронок мой, с ночи пропадал. А теперь его воротился, весь в крови». «Что ты, как?» «И клевало-то у его все в крови, по самые, сказать бы, очи, по головку». «Кто его так зашиб, дедушка?» — вмешался Исачка. «Не зашибен он, батюшка посадич, а покровянился по саму головку». «Ну и что ж?» — начала бледнеть Марфа. «И ножки в крови, матушка, по самое черевцо». Марфа становилась все бледнее и бледнее. Исачка смотрел и на нее, и на старика недоумевающими глазами. «Не в падали, матушка, закровнился он. От падали крови нетути. В живой кровушке, думается мне, бродил воронок от мой». «В чьей?» — с ужасом спросила Марфа. «Богу-то ведомо, матушка, а токма христианская-то кровь, думается мне, либо московская, либо наша, новогородская. Не знаю, золотая моя». Марфа так сжала руки, что пальцы ее, несмотря на всю их пухлость и рыхлость, звонко хрустнули. Грудь ее высоко подымалась. Тонкие ноздри расширились, как у испуганной лошади. Казалось, ей дышать было нечем. Воздуху не хватало в ее полной широкой груди. Она глянула на киоту, на распятие. Вспомнила, как на этом распятии клялись ее сыновья Арзубьев Каприян, Селезнев Губа Василий, Сухощек и Еремия. Как плакал Зосима Соловецкий. Ей почему-то вспомнилась и неудачная поездка в Перынь-монастырь, и странная льняноволосая девушка на берегу Волхова, при виде которой воспоминания молодости ножом прошли по ее душе и вызвали образ того, кого она силится забыть всю жизнь и не может. И эта старая кудесница, грозившая клюкой, она ей, Марфе, грозила, и Марфа, словно осужденная, выслушала эту угрозу. Неужели теперь именно должна разразиться над нею кара за прошлое? А Горислава с льняными волосами, неужели это она? Она, непременно она. Но зачем плакал Зосима Соловецкий? Кого он оплакивал? Боярин Панфил сказывал, что угодник видел тогда у меня на перу людей без голов. Но кого? «Но ли, матушка, не было никаких вестей?» — прервал старик размышления Марфы. «Никаких. Перед тобой заходил ко мне посадник, так, говорит, рано быть вестям». «Так один ворон гонцом прилетел. Дивное дело». «Да, ворон. Точно гонец. И в крови весь. Только не говорит, чья она кровь-то». Марфа подошла к Иоте и взяла лежавшую там книгу в кожаном переплете. «Откровение святого Иоанна Богослова».